Вы, очевидно, не знаете, что возмутительный арест на деньги наложен по моему предложению. Считать это законное распоряжение суда грабежом, не говоря уже о неуместности этого выражения, так же основательно, как называть Калемина порядочным человеком, забывая, что слово «грабеж», скорее всего, должно быть отнесено к нему. Приведенный сановником молодой человек, которого я считал за кого-либо из многочисленных родственников, первого из них, в видимом смущении быстро встал со стула и густо покраснел. «Ах, помилуйте, что вы, — забормотал мой сановный посетитель. Это ему обидно. Позвольте вам представить его. Это Калемин». «Вы слишком поздно это делаете, — заметил я. И, приведя ко мне господина Калемина без предупреждения меня о том и без моего разрешения, вы повинны перед ним в том, что ему пришлось выслушать резкий о себе отзыв. Беседа наша кончена, и я вас, господа, не удерживаю». «Вы разбили карьеру молодого человека», — с пафосом сказал мне, уходя, глубоко обиженный сановник. «И горную?» — ответил я ему вопросительно. Но он только махнул рукой, очевидно убедившись в невозможности добиться правосудия. Калемин был присужден окружным судом к 2000 рублей штрафа, а с деньгами, арестованными у него, определено было поступить по 512 статье полицейского устава. «Чабабуар! Кто пил, тот и будет пить». Калемин переселился во Францию, а затем в Испанию. И там, по слухам, продолжал некоторое время свою деятельность в Сан-Себастьяне. Иван Дмитриевич Путилин. Начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин был одной из тех даровитых личностей, которых умел искусно выбирать и не менее искусно держать в руках старый петербургский градоначальник Трепов. Прошлая деятельность Путилина до поступления его в состав сыскной полиции была, чего он сам не скрывал, зачастую весьма рискованную в смысле законности и строгой морали. После ухода Трепова из градоначальников отсутствие надлежащего надзора со стороны Путилина за действиями некоторых из подчиненных вызвало большие на него нарекания. Но в то время, о котором я говорю, 1871-75 годы, Путилин не распускал ни себя, ни своих сотрудников и работал над своим любимым делом с несомненным желанием оказывать действительную помощь трудным задачам следственной части. Этому, конечно, способствовало в значительной мере и влияние таких людей, как, например, Сергей Филиппович Христианович, занимавший должность правителя канцелярии градоначальника, отлично образованный, неподкупно честный, прекрасный юрист и большой знаток народного быта и литературы, близкий друг Горбунова, Христианович был по личному опыту знаком с условиями и приемами производства следствий. Его указания не могли пройти бесследно для Путилина. В качестве опытного пристава следственных дел Христианович призывался для совещания в комиссию по составлению судебных уставов. Этим уставом служил он как правитель канцелярии градоначальника, действуя при перекрещивании двух путей – административного усмотрения и судебной независимости, как добросовестный, чуткий, опытный стрелочник, устраняя искусной рукой с тактом и достоинством неизбежные разногласия, могшие перейти в резкие столкновения, вредные для роста и развития нашего молодого нового суда. На службе этим же уставом, в качестве члена Петербургской судебной палаты, окончил он свою нешумную и не блестящую, но истинно полезную жизнь. Близкое знакомство с таким человеком и косвенная от него служебная зависимость не могли не удерживать Путилина в строгих рамках служебного долга и нравственного приличия. По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье, заставлявшее его вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. умное лицо,